удавили гвардейским шарфом. И Александра II, упразднившего рабовладение, уходили народовольцы, и государя Николая Александровича Горемыку, фотолюбители редкого чедолюбца, походя расстреляли большевики, и последнего всесоюзного самодержца Михаила Сергеевича, исполнившего вековечную народную мечту о свободе слова, печатного и непечатного, его же царедворцы упрятали под замок. Одним словом, стоило дать поблажку нашему соотечественнику, чуток поослабить вожжи или того хуже сделать ему добро, как в нем немедленно просыпался ратоборец и пироман. Да и поныне так ведется, в рамках еще не остывшей истории нашего государства, что и правители изгаляются над народом, и народ безобразничает, почувствовав слабину. При башибузуках со Старой площади, которые то встречный план нам устраивали, то борьбу против космополитизма, то очередную новую конституцию, то рыбный день, лишь отчаянные единицы явно протестовали против азиатских ухваток администрации. Массы же, как водится, безмолвствовали и вредили из-под тишка, например, методично растаскивая все лежащее плохо и хорошо. Но стоило этим массам высочайше пожаловать право на человеческое достоинство, как тут же из теплых щелей поналезли бандиты, жулики и кликуши с идеей примата русско-большевистского начала над европейской цивилизацией или на худой конец нового персидского похода за кушаками. Таким образом, исходя из опыта прошлого, есть все основания полагать, что еще долго не пресечется семейная склока между властителями нашего государства и подданными оного государства, функционируя оно хоть в стрёмных условиях демократии, хоть под гнетом привычного самовластия. Следовательно, порядка ну никак не приходится ожидать в этой стране, что широка и обильна, особливо на дураков. И в отдаленном грядущем константы российской жизни по-прежнему останутся нестроение и вражда. Сдается, что именно так и будет, а может быть и не так. Теперь раскинем бобы, уповая на неформальную логику, которая тем отличается от формальной, что она учитывает не только количественный, как поголовье, но и качественный показатель явления, как часы. Так вот, если подойти к грядущему общественно-хозяйственного развития на Земле, оперируя законами неформальной логики, то, во-первых, нужно будет отдать Марксу Марксова. Бытие в большинстве случаев действительно определяет сознание, а характер собственности отчасти – государственное устройство. Социальные превращения вытекают из единства противоположностей, и мир ни в коем случае не замрет на капиталистическом способе производства по той простой причине, что все течет, но при этом дело, предположительно, пойдет не совсем по каноническому писанию, так как самая рассоциалистическая республика не всегда в состоянии обеспечить благосостояние и порядок, а монархическое устройство не обязательно беззаконие, публичные казни и нищета. Отсюда вытекает неформально-логическая перспектива, надо сказать, удаленная даже слишком. Человечество, хотя и черепашьим шагом, мирно либо с боем, уклончиво, даже и наобум, но последовательно движется к той высокоорганизованной общности тружеников и лоботрясов, которая называется коммунизмом, причем параметры этого исторического движения в гораздо большей степени зависят от интеллекта созидателей вроде великого Альберта Германовича или прилежания какого-нибудь безвестного Ивана Ивановича, нежели от хотения бузатеров вроде Льва Давыдовича или Владимира Ильича. В том-то все и дело, что наше грядущее питает объединенный труд, а не классовые противоречия. И это было ясно даже тогда, когда на одного богатея приходились многие тысячи бедняков. Тем паче это должно быть ясно в нынешнюю многообещающую эпоху, когда уже и в России не голодают, даром что против нее ополчилось все. Неучи с кожаными портфелями, наш преподобный земледелец с его линцой, убогая агротехника и пристрастием к алкоголю, 4 времени года, метеорологические условия и суглинки. В том-то все и дело, что человечество на глазах благоустраивается, богатеет за счет перераспределения материальных благ и научно-технического прогресса, мало-помалу унимая социальную напряженность, ибо на пособие по безработице уже можно съездить проветриться на Канарские острова. И вообще, человечество — степенно и постепенно приближается к такому уровню общественного благосостояния,